Софочка!» — крикнул тот в открытое окно своей квартиры на первом этаже. «Беги скорее сюда, я тебя обрадую». Вскоре из подъезда выбежала девушка лет 16 в белом нарядном платье, явно подслушивала нас. То-то стояли у окон квартиры управдома, сияя, замерла рядом, рассматривая меня. «Так она же беременная», — удивился я. «Ну, живот почти не видно, тем более платье из-за объемной груди до живота не доставало, поясок-то явно специально не надевала. Но сканер мне это показал». Управдом расстроился и развел руками, с видом: «Ну, не получилось». Я уже с подозрением на него посмотрел, что он еще подсунет. Шофер с широкой улыбкой за всем наблюдал от двери машины, как в кино, семечек или попкорна не хватало. Дальше мы сели в машину, и управдом честно возил по адресам, отрабатывая оплату. Тот в курсе был, кто и как живет, особенно из беженцев. Даже у него семья проживала из родственников. Тот все убивался, что дочке по возрасту не подходит, малы еще. «Люблю дело с евреями иметь, те все найдут, лишь плати». За 2 часа тот действительно сполна отработал портсигар от берлинского ювелира. Сначала на адрес, откуда тот через 10 минут вывел 2 девушек. 21 года Сара, вдова, муж погиб, и 16 лет ее сестра Дина. Обе были согласны. А уж как я согласен, красотки со стройными фигурками, с милыми личиками и буйными кудряшками. Стиль актрисы Портман уже копытом бил. Так что те отправились собирать вещи, будут ждать тут, заберу их. Вещи по минимуму, мол, есть лимит в весе, только самое необходимое. После этого на следующий адрес, тоже в центре. Тут Наталья 25 лет, учительница игры на пианино, частные уроки дает. Тоже дала согласие. Отличная фигурка, черная коса до попы, грудки 3-го размера, не 2-е, как у 2 первых. Также ударили с ней по рукам, и та пошла собираться. И все же была 4-я. Соломон Израилевич настоял, видимо, хотел пристроить как можно больше сироток в надежные руки. Тут уже не многоквартирный дом, район частных построек. 20 минут его не было, пока не вышел с натуральной голубоглазой блондинкой, лет 18, фигурка такая, чуть слюной не захлебнулся. Даже шофер восхищенно языком защелкал. Еще бы, почти месяц без женской ласки. Это я про себя. А что, среди еврейки блондинки есть? Не знал. Оказалось, есть. Звали Тамара, и она уже на все согласная. Условия шикарные. Так что я зашел в дом, дождался, когда та выйдет с 2 самками и в хранилище ее. Вышел, сказал управдому, что потом девчушку заберу, и отвез его домой. Дальше с шофером объехали адреса, девушек уводил в укромное место и убирал с вещами в хранилище. Еще успел всласть нацеловаться перед этим. Ну что, к суровой военной службе готов. Всего 3 килограмма свободного в хранилище осталось. Там шофер отвез на вокзал, где и убыл. К слову, охрана осталась. Да, она не видала, как я девушек убирал. Ждем прибытия состава, он проходной, и едем к Воронежу. Товарищ Райнов, здравствуйте. Подошел ко мне майор, танкист, судя по петлицам. 2 ордена имел боевого красного знамени. За ним потянулся народ, узнавали, по лицу, да наградам на форме. Странно, что 5 минут дали, после того, как я вышел от военного коменданта, подтвердив бронь на проходной состав. Только вещи у стены положил, да выпрямился, разминая спину, сделав пару движений плечами, и вот майор и был первой ласточкой. Так что я сделал приветливым лицо, гагаринская улыбка, открытая, долго тренировал у зеркала в квартире в Берлине. В Москве просто времени не было, да и матушка в квартире. Так что подтвердил, что тот угадал с тем, кто я. Сегодня 9 мая, День Победы. Мы его отмечаем и в будущем. Праздник. Когда здесь война закончится, не знаю теперь, изменения внес, может и другой день будет, но для меня этот день священен. Поэтому до прихода танкиста размышлял, что достать, бутылочку коньяка или бутылочку красного вина. Кстати, такие бутылки и матушке дал. Встретит в Ярославе родственники, тот же дед Ивана, сумки тяжелые, будет кому дарить. Однако, видимо, на попозже стоит перенести, хотя бы стопку хлопнуть за всех павших и победителей. Майор же, открыто улыбаясь, с интересом меня изучая, за его спиной собиралась толпа, я, получается, прижат к стене, справа и слева тоже ожидающие из пассажиров. Гражданских было не так и много, больше в военной форме. «Скажите, товарищ Райнов, можно, Иван?» «Спасибо». «Скажите, Иван, вы действительно написали 20 песен, мы радио слушали, ваше выступление, нам понравилось, очень. А то, кого не слушаешь, казенная речь, аж на зубах скрипит, а тут открыто рубил правду матку. Все верно, пока кары не понес, но чую недолго ждать. В танкисты направили, это так, точно, отдельный батальон. Спой нам, крикнули с задних рядов. Пока мы с майором общались, народ согласным гулом тут же поддержал. Пришлось согласиться, мысленно подумав, что это опыт. В следующий раз прибуду на вокзал не за 3 часа до отбытия состава, а непосредственно перед отбытием, тогда таких ситуаций не возникнет. Впрочем, такое выступление я посчитал тренировкой, но когда меня на высокий подоконник окна вокзала с аккордеоном подняли, сказал, проверяя инструмент и ремни на плечах: «Не судите строго, я неопытный музыкант и певец, и связки могут не выдержать. Сегодня уже пел, нагружал их. Так, с чего вам начать, что уже слышали, или что-то новое? Новое давай, новое», разносилось по залу, а тот набивался битком, с улицы перрона народ стекался, слухи пошли, так что сделал легкий перебор, сразу наступила полная тишина, и начал первую песню, стараясь один за целый музыкальный коллектив. В своей компании можно петь разные, вроде Дуся агрегат или елки-палки, но тут перебарщивать не стоит. Тут военные, сначала спел «За тебя, Родина, мать», за ним последовало «Там, за туманами», «Орлята учатся летать», «Улочки московские», «Полустаночки», «Ребята с нашего двора и не губите, мужики». На этом все, последнюю песню я действительно еле вытянул, уже хрипел, поэтому мне помогли слезть, высота с мой рост, ну и общение пошло. Слушатели не очень довольны были, что так быстро импровизированный концерт закончился, но особо не ворчали, понимали ситуацию. А песни зашли, да еще как. Узнал, что еще несколько командиров на Воронеж двигаются, можно вместе ехать, мы и стали вместе держаться, общаться. Я водички попил, а потом и коньячку хлопнул, распили бутылочку французского на 6. Я еще и отпраздновал День Победы моего мира. До сих пор потряхивает это сознание, что я сам участвую в этой войне и в этих событиях. Так до прибытия эшелона и дождались. Кстати, нас раньше отправили к вагонам. 3 купейных вагона и 2 теплушки. В последние бойцы из выздоравливающих грузились, из госпиталей, командиров по купе. Там проводницы бегали, выдавали все, что нужно. Мне тоже выдали, да сияя улыбками. Лицом я был известным. Эти 5 вагонов к эшелону с грузовиками были газоны и присоединили. Так что эшелон вскоре двинул дальше. Там уже и темнеть начало, а мы столы накрывали, есть все хотели, вот кто что припас и доставал. Моей палке колбасы, буханке хлеба и 2 банкам с готовым фаршем обрадовались многие, так что нарезали. Честно скажу, я бы по Москве погулял, сало купил, еще разных деревенских вкусностей. Цены высоки, матушка бывала, но вполне ничего. Сам не мог, но матушку подрядил, та приобрела 10 кило соленого сала, как я и хотел, свежий, недавний засол, да с чесноком, копченого 5 кило, ну и огурцов соленых и моченых яблок. Это все, к сожалению, я и сам с ней немалым делился, полведра яблок тоже дал, те что из Берлина, шоколад, какао и чай, да всем делился, у них там на все дефицит, так что матушка более чем довольная укатила к себе. Очень огорчена была, что не услышит мое выступление, но по мне так хорошо, что не слышала. Недолго матушка у меня была, но на кухне, там дровяная печь, я купил запас дров, наготовила немало. Я попросил ее готовить на 6, на нас 2 и еще 4. И вот то, что оставалось, прибирал вечерами, когда возвращался. Так что у меня готовой еды на неделю на 1. Причем вкусной и домашней, разнообразной. Однако также матушка была мастерицей по пирогам. Не пирожкам, уточню. Она мне за эти дни успела напечь 18 пирогов. А что, на квартире-то пусть время на походы по рынкам тратила, покупки разные, квартиру обставляла, но вот 18 пирогов из печи умудрилась. 10 с яблоками, я ей свежие дал. Потом 3 рыбных, 2 с фаршем и колбасой. Никогда до этого не пробовал с колбасой, а вкусно оказалось. 3 других пирога, это полноценные курники. Так что вроде на рынке и не был, а все, что нужно, имею. Ничего острого, что требуется срочно купить, такого нет. Все имею. Да, девчат набрал. Ух, я в предвкушении. Жаль, из-за охраны уединиться невозможно, так что дальше уже сам. Эшелон покинул Москву, охрана осталась. Дальше на мой страх и риск, чему я, к слову, вполне даже доволен. Да, стоит описать, что пока я песни пел, ждал сигнала к посадке, и вот мы покидали столицу, то с помощью сканера наблюдал за тем, что вокруг происходит. И надо сказать, впечатлений хапнул немало. Судоплатов был прав, еще группы работали. Тихо и незаметно, полсотни сотрудников НКВД работало у нашего вокзала. Они две группы взяли. Две. Как они их вычислили, не знаю, мне-то со сканером было тяжело, но смогли. Я сам не сразу понял, что группа не одна, а две, и действуют автономно друг от друга. Потом понял, часть агентов немцев те ранее вычислили, и как они начали стягиваться к вокзалу, в отчаянии, отбуду искать, меня долго придется. Видимо, в толпе под шумок сунул нож в печень, и никто сразу и не поймет. А тут их опера вычислили, других определили, и взяли. Тихо и аккуратно, вырубали, делали вид, что пьяных выносит, все те по гражданке были, и аккуратно паковали. Некоторых уже в машинах колоть начинали. Вот такие дела. Однако, что было в Москве, в столице и останется, а у меня ожидаются новые приключения. Я на это надеюсь. Как видите, событий вокруг меня хватало. Удивило, что агенты от немцев на такой пошли шаг, чтобы на вокзале перехватить. Кстати, откуда узнали, на каком? Я в эфире не говорил, но те сделали попытку, и она провалилась. Это радует. Дальше мы отбыли ко сну. Кто как, я форму снял, на плечиках повесил, она у меня одна, запасной нет, парадная, полевую в части получу. Вот так лег на верхней полке, на нижней двое подполковников, артиллерист и летчик, и вскоре отбыл ко сну. Надо сказать, этот двухдневный путь на эшелоне с техникой мне не особо понравился. На знаменитость приходили посмотреть из других вагонов, меня пытались спаить. С лекарским амулетом под рукой это невозможно. Раньше ложились под стол. Это, кстати, принесло мне немалый авторитет. Просили сыграть, но играл и пел мало, мол, связки перетрудил, надорву. Принесли гитару, мол, на гитаре можешь так же быстро научиться. Милые, мои знания от профессионального музыканта. Что он знал, знаю я. Аккордеон его главный инструмент в группе, но он мог заменить гитариста, клавишника, неплохо и на барабанах играл. Так что я выиграл время. Стал наигрывать, заодно пальцы тренируя. Потертости убирал амулетом. День потратил. Меня старались не отвлекать, мол, творит. На второй день, к вечеру, за час до прибытия, в купе набилось народу из летчиков. Так я и сообщил, что две песни придумал про летчиков. Тут в поезде это сделал и сыграл, напевая рубленными фразами, под Высоцкого, «Я як истребители, их восемь, нас двое». Надо сказать, песни имели оглушительный успех. Меня там чуть на руках не носили, все плечи обхлопали, да обнимали. Просили записать слова и ноты. Нот не знаю. Нет, знаю, конечно, но официально не знаю, а слова записал. Спасло то, что прибыли, эшелон входил на территорию Воронежа. Как раз темнеть начинало. Вот так с вещмешком за спиной, чемоданом и чехлом с аккордеоном в руках, я и покинул вагон одним из последних. Нас уже отцепили, а эшелон дальше погоняли, у эстакад сгоняли грузовики. Были полуторки, с одним мостом и шесть с двумя. У комендатуры, она рядом, показали, куда идти. Дождавшись своей очереди, я выяснил, куда мне. А мне нужно в штаб Брянского фронта, и он не в Воронеже. Батальон прямого подчинения штаба фронта, так что сначала туда, хотя направление прямое. Понятно, что им усилит какую часть, где это потребуется, но это когда еще будет. Пока подчинение штабным фронта. И да, в пути я выяснил, что это за отдельный батальон, один из командиров, старший интендант тот, в звании майора, помогал комплектовать. На танках Т-60 служба идет, те вооружены пушками в 20 мм, но часть имеет крупнокалиберные пулеметы ДШК, чуть не треть, в роте 16 танков, по 5 у трех взводов и один ротный, в батальоне 40 танков, а он двухротного состава, плюс взвод управления, еще 5, в разведвзводе 2, и командира батальона машина, вот и набирается 40 единиц. Батарея зенитная из 4 пулеметных с четверенных установок «Максима», ремонтный взвод, санитарный, хазвзвод, взвод управления, он же штаб, взвод автоматчиков и автовзвод. Вот и все, что входило в штат батальона. И их постоянно меняли, так что неизвестно, что изымут и добавит. Да, ночевать в казарме при комендатуре я не захотел. Пусть до места дислокации батальона километров 15, ничего себе окраины, но велел вызвать дежурного по батальону, там связь имелась, и прислать за мной машину, с охраной. Так что через 2 часа меня забрала штабная полуторка, с 5 автоматчиками в кузове, и я уехал к батальону. Там устроюсь и высплюсь, а завтра, 12 мая, уже знакомиться с командирами, получать довольствие, форму, и только потом в штаб фронта. До него почти 100 километров. Утром я встал со всеми, была побудка. Батальон стоял летним лагерем, не в городе или в какой казарме, а стройный ряд палаток, укрытых, понятно, от воздушных разведчиков. Техника также укрыта и замаскирована. Батальон новый, бойцы повоевавшие, но само подразделение всего месяц как существует. Обычно легкими машинами пополняют те батальоны и полки, где есть средние, даже тяжелые танки. У нас же уникальное подразделение, машины одного типа, единственное на весь фронт. Техника новая, обкатку проходит, но тренировали ребят серьезно, комбат опытным был, по сути батальон готов, хоть сейчас в бой, но пока держали в резерве. Вот так, познакомившись с командирами и бойцами, личный состав батальона выстроил начальник штаба, тоже капитан, с ними принял пищу, каша была пшеничная. Вот так, принимая пищу, раздумывал: приняли меня нормально, о том, что 4 вражеских генералов взял в плен, да к своим доставил, во всех газетах писали. До этого вражеские генералы в плен не попадали, а вот про радио и песни не знали, глушь, не дошло пока, хотя чую это ненадолго. С командирами познакомился: начальник штаба капитан Набадзинский, комиссар, старший политрук Петров, Яков Самуилович, настоящий русский, как видно, зам по тылу, старший лейтенант Маринин, это основной состав командования батальона, ну и я, командир. Куда делся прошлый командир, мне подробно описал шофер полуторки, пока вчера ночью ехали к летнему лагерю батальона. Наводящими вопросами быстро все выяснил. Дело-то непростое, тут опишу подробнее. Под трибунал тот попал, за убийство 2 женщин, да насилие над одной. Это не немки были, наши. Просто тот завел любовницу, а та решила его к рукам прибрать, известила его при очередной встрече, что сообщит жене об их связи, ну тот в порыве чувств и пристрелил ее, и случайную свидетельницу. А сдал того шофер, что помогал тела прятать. Его, кстати, перевели, тут житья не давали, комбата уважали. Вот такая трагедия. Впрочем, я считаю, правильно комбата судили, по делам ему. История широкой известности не получила, придержали слухи, но информацию, как свой, получил. Вот такие дела. Начштабу уже сообщил, что мне в штаб фронта нужно, и довольствие получить. Меня уже оформили, так что зам по тылу получит все, что нужно со складов, и привезет. Мерки сняли, а мне выделили ту же полуторку, она разъездная, 6 бойцов с сержантом, и покатил в нужную сторону. Куда ехать, шофер знал, возил туда не раз командиров и бывшего комбата. 3 часа в дороге, но добрались, к обеду как раз, 11-й час шел. Дальше меня уже в штабе оформили, бумаги выдали, ну и решил комфронта пообщаться. Генерал-лейтенант Голиков пригласил к себе через дежурного. Я как раз закончил, думал, обратно двинем, где встанем, сухпаёк достанем, взяли в дорогу и пообедаем. А тут вот остановили. Так вот ты каков, Райнов, с интересом обойдя меня по кругу. Я по стройке смирно стоял, сказал генерал. В кабинете кроме нас еще один генерал был, он явно от политуправления, и 2 полковника. Комфронта вопроса не задал, просто изучал меня, поэтому молчал, а потом засыпали вопросами, что и как было, как из плена бежал. Да, мы, похоже, тут до вечера застряли. Стол накрыли, пообедали все вместе. Насчет бойцов сказал, их покормили с котлов штаба. И действительно до вечера общались. Баян принесли, я с 10 песен спел. Уже все раздобрели, я 2 флакона коньяка выставил, так что генерал, пуская дымные колечки в потолок, спросил: назначение твое, конечно, спорное, но изменять не буду, раз Москва так решила. Сам-то что думаешь, мы уже нормально общались, на ты не перешли, но вполне тепленькие были. А что там уметь, я в фильмах видел. Поле, валун рядом, надо поставить ногу на валун, облокотившись о нее, руку вот так козырьком сделать, и пафосно смотреть вдаль, имея уверенный вид. Главное, чтобы сзади плащ красиво развивался, обязательно красный, а в ногах 2 красивые полуодетые девицы восторженно на меня смотрят. Посмеялись, конечно, шутка зашла, но в принципе отеческих наставлений получить успел немало. Сам тоже 2 интересных идей озвучил, что мой батальон, это не подразделение прорыва, там тяжи и средние танки нужны. Мои машины для глубоких прорывов в тыл противника, разорение их тылов, штабов и остального, налеты на аэродромы, захваты и удержание мостов. Не зря их немцы саранчой прозвали, они действительно очень шустрые. Пушки, конечно, слабоваты, но если запустить мой батальон в тыл, это хана тылам немцев. Тем более, если иметь разведданные, где находятся вкусные цели. Пока информация о прорыве только расходится, мы уже на месте и бьем неожидающего этого противника. Я именно так вижу применение машин моего батальона. А вот штурмовать окопы противника, пробивать брешь в обороне, для них смерть. Конечно, усиливать стрелковые подразделения нужно, но не броней подобного типа. Если танков нет, катить в передовых порядках 45-ки и расстреливать все точки, что проявляют себя, прямой наводкой. Также с минометами. Надо сказать, неплохо пообщались, так что двинул обратно за час до наступления темноты. И ведь генералы занятые люди, пусть фронт стоит в обороне, наступательных операций не ведет, но все равно часто заглядывали командиры, держали тех в курсе дел, получая одобрение тому или иному докладу. Так что работа шла, это было видно. Главное, генералы познакомились со мной, а я с ними. Вроде неплохо все вышло. Вернувшись, я получил все, что нужно, и началась учеба. Обучался не только личный состав, нечего им без дела сидеть, но и меня учили. Я, например, освоился в танке комбата. Мой танк с пушкой 20 мм «Швагт». Там в экипаже лишь младший сержант Третьяков, мой мехвод. Машина имела экипаж всего из двух человек. Ничего, привыкал. Время шло, нас не трогали, месяц пролетел как не было, а совсем рядом проходила Харьковская катастрофа. Там тоже окружили немало армий, вырвались единицы, и немцы, перемолов их, рвались к Сталинграду. А это Кавказ и нефть. Почему нас не трогают, не знаю, хотя бои идут серьезные. Все изменилось 16 июня. Ближе к обеду, мы уже поели с нашей единственной полевой кухни, прибыл посыльный, целый капитан, из штаба фронта, с приказами. Первый, нас выводит из одного фронта, и переводит в другой, в состав Юго-Западного фронта. Второй, уже мне, немедленно выдвигаться и усилить своим батальоном 76-ю стрелковую дивизию 21-й армии, что стоит в обороне у Волчанска. Там ожидается прорыв. Меня, конечно, подивило это, 300-километровый марш предстоит, но быстро поднялась суматоха. Да уж, бойцы рвались в бой, рядом идут ожесточенные бои, наши в западню попали у Харькова, а мы сидим и непонятно что высиживаем. Это многих удивляло. Вот и до нас очередь дошла. Штабные командиры определяли маршрут следования, формировали колонну, уже отправили вперед разведчиков, усилив одной зенитной установкой, и через час батальон был готов и покинул летний лагерь. Все свернули и забрали, палатки тоже. Машин едва хватило, даже автоматчиков на броню сажали, чтобы место для грузов выиграть. Вот так и двинули. Во главе колонны мой танк, 4 бойца десанта. Пыли уйма, небо открытое, ни облачка. Палит так, что кажется свариться можно, но мы направились к Волчанску. Сидя в открытом люке, на мне только нательное белье и синий комбинезон с шлемофоном, у остальных танкистов также, и поглядывая по сторонам, прикидывал, что нас ждет дальше. Еще и движемся днем, на радость вражеским стервятникам. Правда, до линии фронта далековато, но стемнеет, когда мы по сути прибудем на место. Скорость движения колонны 40 км в час удается выдерживать, хотя такие марши всем личным составом и техникой проходят впервые. Так вот, за прошедший месяц меня немного подтянули командиры, что радует, освоился, в танке уже знаю, что делать, со связью на «ты». В моей машине, командиров рот, взводов и в машинах взвода разведчиков, стоят обычные танковые радиостанции и переговорные устройства на 2 абонента. Через шлемофоны общаться, правда, там сейчас такой треск в наушниках, ничего не слышно. Остальные машины не радиоафицированы, и если общаются, то через флажковые семафоры. Хотя молодцы, что для командиров подразделений бронемашины с рациями добыли. Управлять легче. Что еще сказать, с девчатами давно на «ты», у меня отдельная палатка, и не раз засветил их, но я парень холостой. Конечно, внушение получал от комиссара, но и только. Я вообще ночами не сплю один. Качается хранилище, накачалось на 340 килограмм на момент, когда батальон двинул в путь. Я прихватил из того, что оставляли, 2 цинка с патронами к винтовке Мосина, 100 снарядов к пушке моего танка и 4 канистры с бензином по 10 литров. Это все, что ушло. Сам сильно не тратил запасы. А это что взял? Расходники, быстро потрачу. Так что... как место копится для самолета, так и продолжает копиться. Уже тонна и 280 килограмм общий объем. Девчатам делал мелкие подарки и отлично проводил с ними время. Правда, когда отдыхал, но выделено время на отдых было край как мало, как я считал, так дел полно. Тут нет такого, отдал приказ и отдыхаешь, лежа на диване, постоянно на ногах. Зато всю внутреннюю кухню узнал и разобрался. В принципе, это все, что за месяц произошло. Мы на удивление благополучно добрались до позиции нужной дивизии, по пути нарезали веток, рощу проезжали, маскировали ею технику как могли, на подвижные кусты теперь похожи были. Нас встретили, указали место, где батальон разместить, тут неплохой лесной массив, до передовой 6 километров, две танковых дивизии спрятать можно, не то что наш батальон. Рядом трасса на Белгород, ожидается, что немцы тут рванут дальше. Оставил все на начштаба, он командует, а сам с посыльным в штаб дивизии. Он всего в километре от батальона находился, пешком пробежался, с удовольствием ноги размял. С комдивом нормально пообщались, тот уже знал, кем его усиливают, какие танки. Не сказать, что доволен целым батальоном легких, но пообщались, меня он сразу узнал, и начали обговаривать совместные действия. Это час заняло, а потом вернулся в расположение, бойцы там еще землянки рыли, место близко к противнику, палатки ставить опасно, так что правильно начштаба отдал приказ. Я ему передал, что там в штабе дивизии как, с утра сам посетит, ну и стали устраиваться на ночевку. За неполный день марш в 300 километров, это сильно, а дорога свободна, стоять особо не пришлось, вот и добрались. Техника новая, поломок не было, а то, что было, быстро решали на месте. Вот такие дела. Следующие две недели так и стояли на месте. Рыли капониры для танков и тщательно маскировали. Если немцы по этой трассе пойдут, мы им в борта бить будем. Немцы пробовали на зуб оборону дивизии, но наши сами отбивались. Мы резерв комдива, но пока не было нужды в нас. Так что несли службу, соблюдали маскировку. Я сканером трижды выявлял разведгруппы в тылу дивизии, их уничтожали. Отлично шло, 140 кило накачалось еще у хранилища, когда утром 30 июня, связный командир, адъютант батальона, лейтенант Зверев, спешно и бегом вернувшийся, не сообщил: командир, пустые землянки, нет там штаба дивизии, вообще никого нет, все пусто. Я тут же незаметно достал амулет сканера и изучил, что вокруг происходит. Дивизия явно снялась, и больше 10 часов назад, что и сообщил собирающимся вокруг меня командирам. Похоже, ночью ушли, то-то вчера у соседей так грохотало. Я не уверен, но кажется, о нас забыли. А что делать будем? Спросил начштаба, в голосе у того явно растерянность звучала. Нагонять? Вот еще. Бросили нас так бросили, скорее всего линию фронта выправляют. Воспользуемся представленным шансом. Дорога на Белгород открыта. Скоро по трассе, которую дивизия и мы должны защищать, пойдут колонны вражеских войск. Сейчас те ведут разведку, убедятся, что наши ушли, и двинут. А мы уж больно хорошие позиции устроили. Поэтому, пока немцев нет, всю технику в капониры, разобрать цели, полная маскировка, чтобы не выдать место засады. Пусть разведчики пробегутся, поправят, чтобы идеально было. Побьем и уйдем. Комиссар, командуй. Я же отошел с начштаба и велел брать все тылы, по узкой лесной дороге увести тылы батальона в сторону, подальше. Мы тут все разведали, разбираемся, что и как немцев нашинкуем, я батальон туда же выведу, а ночью идем на прорыв. Правда, уточнять, что уходить будем как раз в тыл к противнику, а не нагонять своих, не стал, ни к чему это знать. Определили, куда тылы выводить, это в 5 километрах от нашей стоянки, там густой хвойный лес, скроет от взора сверху, ну а сам бегом к позициям. Мою машину туда тоже перегнали, в капонире, сейчас свежими ветками маскируют. Бойцы взвода автоматчиков в окопах располагались. На почти километр позиции засады, их было маловато, да и танков едва хватало. Тут еще стрелковый батальон с нами должен был быть, но как видите, придется без него. Я так и сообщал бойцам и командирам, пробежавшись по позициям, приободрив: главное нанести как можно больше потерь вражеским силам, но не дать побить себя. Нужно видеть, куда стреляешь. Успевали, едва-едва, но успели. Сканер показал, как появились немцы. Пехотные подразделения настороженно шли по обочинам дороги, впереди саперы, проверяли. Надеюсь, маскировка у нас хорошая, и нас не обнаружат, все же до обочины метров 50, А где и 30? Все, ждем. Ну а пока ожидание длилось, я размышлял, сидя на месте командира в башне своего танка. Эти две недели отлично прошли. Хранилище качалось, бойцам заданий хватало, сколько они тут земли перерыли, не передать. И ведь часть относили в стороны, другую маскировали срезанным дерном. Хорошие позиции. А Бадзинский расстарался, он в фортификации дока. Так я сканером обнаружил на дне местной речки Нижеголь, она всего в километре от стоянки батальона протекала, два утопленных советских танка. Скорее всего с осени 41-го, когда тут ожесточенные бои шли, немцы Волчанск взяли, потом наши через месяц отбили обратно, сейчас снова взяли. Обе машины явно из одного подразделения, затопили сознательно. Это были танки БТ-7, почти комплектные, пулеметов не хватает и снарядов нет. Мы с командиром ремвзвода быстро нашли возможность вытащить их. Тот трактор арендовал у артиллеристов, пригнал тягач с тросами и за 5 дней оба танка вытащили. Бойцы на все лето накупались. К сожалению, таких находок вблизи больше не было, но я и этому рад. Дальше приводили их в порядок, запчасти зампотылу находил, снарядили и оснастили. Даже люди в экипаже с пополнением прибыли. Сейчас обе машины в штате взвода управления, командует ими наш комиссар. Одной он, другой старшина Величко, он ранее на таких воевал. Оба танка тоже участвуют в засаде, почти в центре их позиций. Да в принципе все, все делом заняты были эти 2 недели, не присядешь. Однако эти 2 вытащенных из реки танка, а затонули хорошо, башни не видно, наш единственный серьезный калибр. Я даже дышал через раз, пока немцы, тут 2 роты было, проходили мимо. Молодцы бойцы, хорошо поработали, не обнаружили нас. Ну так 2 недели на это было нужно. В дзотах, в 3 из 12, бойцы с ручными пулеметами были. Мой выстрел первый, я же наблюдал за показаниями сканера. Даже жаль, что он всего на 2 километра, самые мощные на 4 брали, но у этого опция поиска золота и другого, что внесешь в поисковую базу. Так что я был согласен с выбором тех, кто комплектовал мое хранилище. Однако наконец немцы густыми колоннами пошли по трассе. К сожалению, танков или другой брони не было, шла явно пехотная дивизия вермахта. Повозки и телеги, особой грузовиков не видно, кроме штабной колонны. Убедившись, что те вошли в зону поражения всего батальона, я прицелился и ударил из пушки по густым цепям пехотных подразделений. Штабная колонна попала на зуб бойцам чуть дальше, не дошли до меня. Фарш, пробормотал я, продолжая работать пушкой, короткими очередями разнося немцев. Сканер показывал и попытки бежать, и укрыться, пресекал. Иногда спаренным с пушкой ДТ работал, но редко. Пушкой по групповым целям работал. И надо сказать очень качественно, завалы тела и их деталей у моей позиции было больше всего. Наконец лента закончилась, это сигнал мехводу, и танк, скидывая с себя маскировку, выполз из капонира задним ходом. Я уже сообщил по рации, что работаем по плану, и добив диск ДТ, стал перезаряжать пушку. А мы по колее, свежие колеи, утром только проехали, стали уходить, маневрируя среди деревьев. Командир взвода автоматчиков, замыкающий на танке комиссара, тот следил, чтобы никто не отстал. Так и ушли, по следам наших тылов, нагоняя их. План А, бьем технику, выходим и расходясь в обе стороны добиваем что уцелело, потом нагоняем тылы. План Б, уходим, без добивания. Там пехота, мы ее конечно здорово проредили, но и скрылась в лесу за деревьями немало, а я не желал терять технику и своих людей. Немцы солдаты серьезные, оправились от неожиданности и могут смертельно удивить. Так и нагнали своих, только на лесной дороге засаду поставили из одного взвода. Вряд ли немцы за нами пойдут, но на всякий случай. Общий итог, после расспросов, 3 ранены, медики ими занимались, 1 операция шла, и 1 автоматчик убит. Словил пулю в голову. Первая потеря наша, внесли в журнал боевых действий, и даже похоронили, тело вывезли. Думаете, дальше пошли? Нет, мы ждем темноты. Припасов у нас на 2 суток, зампотылу недавно доставил, так что по батальону отбой, усиленные посты выставлены, но отбой. Ночью немало поездить предстоит. Технику проверили, заправили, боезапасом пополнили, как раз обед, приняли его и всем спать, кроме охраны. Вот такие дела. А кухня еще нужна. У меня личного состава на 200 бойцов, а кухня на 150 рассчитана. 2 раза готовить приходится. Жаль, у амулета сканера не было опции охраны. У некоторых они были, чтобы если бы кто пересек ее, это было бы известно. Придется своими силами выставлять охрану. Бойцам взвода, что в засаде оставил, там еще отделение автоматчиков с сержантом, пищу в термосах относили. Разведчики шарились по лесу вокруг, если немцы двинут следом за нами, даже если разведку вышлют, они предупредят, остальным отбой. Да и начнут искать, я думаю, используют для этого авиацию. То, что тут танки, пусть и легкие, понять должны, а это сила, с которой нужно считаться. Да, время подъема объявил в 8 вечера. Как раз хватит подготовиться и двинуть дальше. Что по побитым немцам? Конечно, посчитать не мог, но если на глазок, они там одними убитыми потеряли с 8 сотен. После пушек и крупнокалиберных пулеметов раненых особо не бывает, а били в упор, подняли вовремя. Пока бегали бойцы к берегу речки, мы и встали метрах в 200 от нее, сам ходил умыться и искупаться, пока завтракали, время и прошло, темнело. Вот так, забрав заслон, выстроившись в колонну, разведчики впереди, тут я командовал, основной колонной начштаба, там впереди шел комиссар со своими танками, а я впереди, в дозоре. По батальону стоит радиомолчание, строго-настрого приказал. Вот так, сидя в открытом люке, со мной три бойца разведвзвода, мы и двигались по малоезженной дороге, иногда еловые лапы чуть не смахивали бойцов с брони, тут было так тесно. Еще бы, дорога деревенских, тут на телегах разве что ездили. Но почва нашу технику держала, шли уверенно, шумя движкам и гусеницами. Грузовики, у нас их почти три десятка, тоже двигались уверенно. До выезда на укатанную дорогу немцы проложили в прошлом году, потом наши использовали для снабжения, осталось метров 100, когда меня остановили, подсвечивая фонариком, тут бойцы ожидали, они днем разведку вели, сообщили, что немцы дальше у деревни стоят, а сама дорога пуста, так что подобрал пятерых разведчиков, они тут пешком были, ко мне на броню залезли, бойцы потеснились, повернуть я приказал мехводу не направо, в сторону наших, куда те откатывались, а налево, в сторону Харькова. И вот пока колонна выбиралась и выстраивалась, мы двинули по более широкой укатанной дороге, стоит и описать, что я решил сделать, используя тот шанс, что выпадает крайне редко, не скажу, что раз в жизни, но редко точно. Все просто, я веду батальон на Харьков, немцы сейчас наших гонят, тут войск, конечно, тоже хватает, но я надеюсь проскочить ночью, за эту или следующую. В Харькове почти 100 тысяч пленных, последствия харьковской мясорубки, наших, в нескольких лагерях, выясню где, ударю одновременно и освобожу, вооружив за счет немцев, там должны быть склады. Для вермахта это будет черный день, сколько высоко мотивированных бойцов, кипящих жаждой мести, а сам дальше буду работать по тылам, особенно аэродромам, отвлекать внимание на себя. Основной план пока добраться незаметно до Харькова, под видом колонны немецких войск, и освободить пленных. Об остальном пока не думал. Да я не думаю, что и первый план выполню. Увидим по факту. Кстати, мы километра 2 прошли, и я остановил колонну. Один из разведчиков пробежался. Передал всем мой приказ, включить фары, делать вид, что мы немцы и по своему тылу двигаемся. Думаю, многие командиры уже начали соображать, понимая, что происходит, а мой приказ только подтвердил их догадки, что мы уходим глубже к немцам в тыл, для какого-то дела, а вот какого, узнают уже когда до Харькова доберемся, он тут рядом. На удивление, несмотря на большое количество армейских частей вермахта и СС, мы спокойно проезжали мимо, пусть в большинстве это тыловые части и артиллерия, но бить их, это поднять шум и показать, где мы, мне этого не надо. Как парни держались, видя костры в стороне, силуэты техники и орудий, полевые лагеря, не знаю, но я сдержался с трудом. Один раз полицаи встретились, в смысле дорожная полиция, фельджандармы. По бляхам на груди узнал. Мы к ним подъезжали, а те забеспокоились. Я старшему разведчику крикнул на ухо, одного взять живым, остальных в ножи. Подкатили к ним уверенно и встали, бойцы ссыпались с брони, сзади колонна подходила. Приглушенно хлопнул один выстрел из пистолета, и все, даже раненых нет, стрелял сержант. Двоих ножами и одного взяли. Пока трофей паковали, форму с тел снимали, мотоцикл с коляской уже новый экипаж осваивал, впереди поедет, оружие и все, что при них было, я изучал карту, что была при старшем, и допрашивал выжившего. Что нужно, узнал быстро, те в теме. Тут меня комиссары начштаба нашли, Хотя я уже собирался отдать приказ продолжить движение. За их спинами мелькал особист, младший политрук Лазарев. Он у нас новенький, неделю как назначили. Пока присматривались друг к другу. А что, 10 минут постояли, да ветру сбегали, можно дальше. Скорость движения 40 км в час, даже раненые выдерживали. А тут задержка. Командир, что происходит? Спросил Абадзинский. Осмотрев командиров, я вздохнул, но уверенно сообщил. Идем на Харьков. Это понятно, кивнул Абадзинский. Тут до его окраин километров 20 осталось. Командир, ты что задумал? Освободить город, улыбнулся я. И ты думаешь, это получится? Удивился комиссар. А почему нет? Если грамотно спланировать все, то мы такую мину подложим под задницу немцев, взвоют. У них основная масса войск у передовой, тут тылы. Подробности позже, нужно найти место удачное, для стоянки, где можно будет пару дней постоять, не привлекая внимания противника. По машинам, мы разбежались, сам я поднялся на броню своей машины, и в башню, пока на броне размещались бойцы, и вот отдан сигнал, и мы двинули дальше, мотоцикл с тремя бойцами впереди. Плащи мотоциклетные накинули, пока форму не подобрали, пулеметчик ЗМГ в коляске, катил метрах в 30 от нас, держа скорость 40 км в час. Я же поглядывал на сканер, искал удачные места для стоянок. Пришлось по сути обходить Харьков объездными дорогами, но приткнулись, лес не лес, но крупная роща точно, и по опушке текла речка мелкая, по колено, как источник воды и для помывки годится. Полчаса раздавались команды, технику загоняли в рощу, под деревья, подсвечивая фонариками, у кого был. К счастью, никого не задавили, дальше ставили палатки, санитарную с красным крестом тоже, туда раненых отнесли. Рядом с ней дымила кухня, а у нас время обеда подошло. Там Абадзинский командовал, сразу приказав три места для туалета подготовить и обозначить. Командир взвода автоматчиков, проведя осмотр рощи, определив, что недавно тут кто-то стоял, расставлял посты охраны, пулеметные точки размещали, посты наблюдения со всех сторон на опушке рощи. Сама она пуста, что приятно удивило, поэтому ее и выбирал, хотя до окраин Харькова рукой подать, километр от силы. Так вот, пока батальон встав, надеюсь, двое суток тут простоим, иначе прорываться придется, сам я ставил задачу командиру разведвзвода, а бойцы поставили складный столик из штабного имущества. Штаб еще разворачивали, я же, расстелив трофейную карту, подсвечивая ее фонариком, объяснял Егорову. Это старший разведчик и всем его четырем сержантам. Значит, задача провести разведку окрестностей Харькова, найти аэродром, зарисовать его расположение, что там и как, где стоянки самолетов, где зенитки, что опасно для танков, прикинуть возможность выкрасть, ночью укатить самолет, небольшой, своими руками. Он чуть больше тонны весит, в два десятка рыл вполне можно. Это не главная задача, одна из второстепенных. Самое главное – это изучить Харьков, нарисовать схемы улиц, где казармы, здания штаба, гестапо и главное, лагерей военнопленных. С каких сторон лучше наносить удар, чтобы нейтрализовать охрану. Изучать железнодорожную станцию, визуально определить, что там ценно, а что нет. Будем освобождать наших парней из лагерей, но их чем-то нужно вооружить. Поэтому требуется узнать, где хранится оружие и боеприпасы. Продовольствие. У меня три комплекта летней гражданской одежды, подберите трех бойцов моей комплекции славянской внешности, переоденутся, пистолеты трофейные я выдам, чтобы было что под рукой. Их подстрахуют двое разведчиков в немецкой форме, что мы добыли, ее уже готовит, подберите кому по размеру подойдут. Второстепенная задача, добыть еще формы, не стесняйтесь, мы ненадолго тут, а также вражеские грузовики нужны, тела вывезите на них сюда, мы похороним. На все про все у вас, максимум двое суток, больше мы тут не высидим, немцы рано или поздно заинтересуются, что тут за непонятная часть, все ясно, сейчас поедите и разбегайтесь, тут все только на своих двоих, ХМ, а может парней что по гражданке под полицаев одеть, винтовки выдать, белые повязки на рукавах, да, это лучше будет, все, готовимся, задачи поставлены, одежды я выдал, действительно под полицаев и ходили, так они меньше привлекают внимание, особенно своими аккуратными и однотипными армейскими стрижками. Эта разведгруппа побежала в город, еще три разбежались вокруг города. Эти бойцы в двухцветном камуфляже в нашей форме были, так что днем им серьезно таиться придется. До рассвета было еще 3 часа, так что я дал отбой. Не успел поговорить с командирами, оставил на завтра. Да и устали все. А, время подъема назначил на 12 дня. Разбудили меня на рассвете, дежурный по батальону командир, лейтенант Гиреев, взводный из 2-й танковой роты. Сам я спал в своей палатке, подмяв Наталью. Люблю спать на мягком, шучу. Просто ногу по-хозяйски закинул. Я обнажен был, но это не помешало мне откинуть полок и вопросительно глянуть на лейтенанта. Там разведчики вернулись, 2 немецких грузовика пригнали, к одному за хвост самолет прицеплен. Да, обрадовался я, сейчас буду. Стараясь не разбудить Наталью, даже не тронул нательное белье, комбинезон натянул на обнаженное тело, фуражку вместо шлемофона, портянки и сапоги, и застегивая на ходу ремень с тяжелой кобурой пистолета, побежал к дороге, проселочной, по которой мы от трассы до рощи доехали. Даже часы подзавел, когда добежал до опушки, где 2 темные массы грузовиков виднелись, на одной стороне только светлее полосой стало. Через час станет светло, как днем. Часа 2 поспал, думаю. Это если учесть, что я на Наталью полчаса потратил, и потом мы вместе уставшие уснули. Моя палатка в стороне от других стояла, чтобы не смущать случайных свидетелей. Я также жил и последние недели. Старшим этой разведгруппы, что захватила самолет и 2 грузовика, был старший сержант Нахимов, зам Егорова, и недалеко это сделали. До краин успели добежать, как обнаружили самолет. Это был Шторх, причем с итальянскими тактическими знаками. Они в этих краях и воюют. Рядом грузовик с бензином для него, и всем, что нужно. Вот тихо в ножи и взяли вражин, в кузове оплывают кровью. А 2-й грузовик немецкий, обычный Opel Blitz, заметно побегавший. Его в саду рассмотрели, сняли часового, аккуратно, чтобы форму не попортить, и просто угнали. В кузове мешки с мукой. Аж присел. Обе машины скрытыми кузовами. Отлично, еще бы летчика найти, хотя бы из сбитых, совсем бы хорошо. Молодцы бойцы, медали это твердо обещаю, нужное дело сделали. Обижаете, командир, протянул Нахимов веселым тоном. Есть летчик, итальянца живым взяли. Точно летчик, эмблемы ВВС у него. Да, давайте сюда, пообщаемся. Надеюсь, немецкий знает. Пока Opel в рощу, потом зам по тылу примет. Мука нам пригодится, а самолет на дорогу, там отцепите. Сейчас и отправим его к нашим, так нужно, допросил итальянца. Тот немецкий неплохо знал, дал понять, что это действительно летчик и это его машина. В городе штаб одной из итальянских дивизий, он связистом был при ней, связная машина. И да, он согласен доставить моего человека и груз к советам. Так что его к самолету, чтобы готовил под присмотром 2 опытных механиков, подняли их. А Бадзинский, его тоже подняли, заканчивал заполнять рапорт по действиям батальона. А полетит к нашим наш особист, он быстрее продавит рапорт и мое сообщение наверх. Успели, уже полчаса как рассвело, когда заправленная машина поднялась в небо, натужно гудя из-за перегруза, и потянула в сторону Воронежа. Там крупный логистический узел и немало служб, выйти так на Голикова, командующего Брянским фронтом, а я его знаю лично, на это и нажимал особисту, вполне можно. Дальше уже как решат. В сообщении комфронту было, что в тылу немцев оказался, стою у Харькова, и готовлюсь освободить порядка 100 000 бойцов и командиров РККА в Харькове, в своих силах уверен, сделаю. Только вот чтобы из этой толпы сделать боевые части, нужны опытные командиры, прошу прислать какого генерала. Такая сила, а захватить склады, железнодорожную станцию, мы сможем, вооружить, для немцев в тылу станет большой проблемой. То есть, можно серьезно притормозить их наступление на Сталинград, чтобы успеть организовать нормальную оборону. Такую силу они не оставят в покое, все резервы бросят на них. А я со своим батальоном буду в это время крушить тылы немцев. Мой батальон для этого как никто другой годится. Аэродромы громить, штабы, склады, мосты, расстреливать полицаев и карателей, подлавливать поезда. Все это на мне. Высокомобильное подразделение будет костью в горле вермахта. Топливо мы добудем, а вот снаряды и патроны желательно подкидывать воздухом. Сам не писал, диктовал писарю, штабные командиры слышали, так что вопросы были сняты, по сути мои планы, описанные вот так в этом сообщении, улетали к нашим. Останется ждать, все же одним нам без поддержки будет тяжело, а тут полегче. Да и не хотел я заниматься освобожденными. Пришлют генерала, ну край полковника, пусть он и командует. Вряд ли тот, конечно, отпустит боевое подразделение, хорошо сбитое и с первым боевым опытом, но постараюсь вырваться и уйти на вольную работу, крушить тылы противника. Да, место, где можно будет посадить самолет, если вышлют, определили, там два грузовика будут ждать, подсветит фарами, да трассу, на ней тот и сядет. Однако подальше от Харькова, тут зенитная оборона есть, километрах в 5. Так как самолет улетел, мы все сделали, то разошлись досыпать. Время подъема 12 часов дня, напомню, 6 часов осталось, хоть поспим. Что по самолету, почему перегруз, то там помимо особиста был наш раненый, тот что средне-тяжелый. Сняли проблему с медиков. Два других бойца по сути легкие ранения имели, подразделения свои не покинули, только на перевязки ходили. Подняли меня в назначенное время. Роща казалась разворошенным муравейником. Завтрак пролетел. У девчат время подошло на купание. Наталья, после завтрака, прихватив мое полотенце, убежала с ними купаться. Все мои наложницы давно познакомились с моими бойцами женского пола, даже подружек завели. Вот и сейчас, общаясь, те скрылись среди деревьев. Там их бойцы подстрахуют, чтобы чего не было. Я же с командирами пока примерно пытался рассчитать все силы на те дела, что предстоят, но информации нет, все разведчики в разгоне, пока никто не вернулся. Даже Нахимов со своей группой, передав, что добыл, тела как раз хоронит, снова с бойцами убежал, пока темно еще было. Муку зам по тылу принял, даже тесто замесили, а повар решил домашние лапши наделать. Потом суп с курицей и лапшой будет. Да, разведчиков от себя попросил поискать армейские полевые кухни у немцев или итальянцев, мол, сами знают, что одной нам мало. Обещали сделать все, что в их силах. Как ни смотри, но сил не хватает, сказал Лабадзинский. Да нет, на самом деле особо сил для всего и не нужно. Один взвод на склады, два взвода на станцию, с отделением автоматчиков. Остальные разведчики и автоматчики на освобождение лагерей пойдут. Подъедут на крытых трофейных грузовиках, встав рядом и ждут сигнала, как он будет, внезапно атакуют, а там и наши танки подойдут, усилит подходы. Остальным, просто панику наводить, носиться по улицам и расстреливать все, что носит вражескую форму. Паника – великая вещь, она нам здорово поможет. Блокировать казармы, боевые части, гестапо и здание, где местное правление городом, тоже взять. Неизвестно еще, есть ли тут штабы каких армий, про итальянскую дивизию, что почти в полном составе в городе, мы теперь знаем. Ждем разведку и надеемся, что бойцы не сплоховали. До зенитки вокруг города, там тоже есть, это надо учитывать. Кстати, оформляя наградные на группу Нахимова, очень они нам с самолетом помогли. Я медали обещал. Да и мука, вон интендант наш какой довольный, ценная вещь на войне. Говоря это, я еще с интересом следил за тем, что сейчас происходило на реке, где девчата купались. И все же, не могу поверить, что одним батальонным, пусть и танковым, можно взять город. Верь мне, усмехнулся я. Если бы не итальянцы, я бы и сам не рискнул. Но с ними, навести панику и под этот шум провернуть все дела, ничего сложного не вижу. Они известные паникеры, а паника – страшная вещь, особенно когда имеет массовый характер. Что по сканеру, то я наблюдал, как за девчатами подглядывают. Нет, двух молоденьких бойцов те сами рассмотрели, поймали, искупали и прогнали. На шум дежурный прибежал, еще и от него поймали наказание. С другой стороны, с двух точек, наблюдали за этим. Один явно наш летчик, в комбинезоне, летный шлемофон, кобура с ТТ, с другой трое парней от 20 до 30, в рваной грязной советской военной форме, босиком. Готов поспорить с кем-нибудь, что они беглецы из лагеря, а не из Харькова ли? Стоит узнать. Те недавно появились, когда проснулся, я проверил округу сканером, их точно не было. Однако бежать к нам с распростертыми объятиями те не торопились. Я говорил про охрану. Всю форму с немцев из города зам по тылу уже принял, пусть с четырех итальянская, но одного была немецкой. Итальянскую пока не трогали, но с двух сторон у рощи маячили часовые в военной форме. Со стороны проселочной дороги один прогуливался у демонстративно выставленного трофейного мотоцикла, а с другой, где как раз речка, второй боец. С третьей окраины Харькова, там пулеметная точка с наблюдателем, а с четвертой бескрайние поля, тут тоже пулемет и наблюдатель. Бойцам строго-настрого запрещено мелькать на опушке, если те не в трофейной форме, у речки купаться осторожно. После девчат снова парни к речке направятся. В такую жару чего не искупаться, как правильно носить трофейную форму я показал, чтобы все как положено было. Вот боец, придерживая ремень карабина на плече, и прогуливался, делая это демонстративно спиной к девчатам. Те обещали уши оборвать, если смотреть будет. У них там сейчас стирка шла, и летчик, и три беглых видели, как поймали бойцов, но те не в форме были, а в белом исподнем, сами видимо решили искупаться. А вот командира, лейтенанта Звонарева, в полной форме, тоже мой танкист, как тот появился на виду, нарушая мой приказ, и уводит бойцов, рассмотрели. Это явно привело тех в замешательство. Беглые явно стали шептаться, обсуждая увиденное. А вот летчик удивил, встал из высокой травы, где прятался, и уверенно двинул к опушке рощи. Мой боец с интересом глянул в ту сторону, достал свисток и дунул. Так что когда летун перешел речку вброд, сняв сапоги, то его уже ждали, дежурный наряд, два бойца с Звонаревым, он в дежурство только заступил. Причем, летун в стороне от девчат выходил и переправлялся, уши берег, видел, что было. Звонарев спокойно пообщался с летуном, изучил его документы, тот их предоставил, и повел за собой в рощу. Видимо, беглых это убедило, что свои оружие у летуна никто не отбирал, тоже встали и двинули к речке, а наш боец в трофейной форме снова засвистел. Звонарев, ругаясь, пошел обратно с одним бойцом. Летуна к нам повел второй боец, а чуть позже и беглецов следом. Уже в роще, видя танки, бойцов, что делами занимались, например, многие чистили штатное вооружение бронемашин, обслуживание велось, у зенитки проводили ремонт бойцы ремвзвода, только убедились, что действительно свои. Летун оказался сержантом, молодой, не старше меня, только из училища, истребитель. Два дня как сбит, на яках летал. Меня, кстати, сразу узнал, по любимой песне про истребителя. Мое фото из газеты хранил. Самолета у нас пока нет. Пока. Машинами управлять умеешь? Учили, товарищ капитан, кивнул тот. И на мотоциклах тоже. Хорошо, пока к своим не отправим, будешь шофером на трофейном грузовике. И повернувшись к начальнику штаба, приказал ему, оформите временно в штат автовзвода, поставить на довольствие. Пусть на грузовик с мукой посадит, начнет изучать технику. А пока к медикам на осмотр и на кухню, накормить. Медики скажут сколько можно. Летун громко сглотнул, вторые сутки не ел, да третьи уже пошли, его документы взял Лободзинский, начал оформлять, а я встретил беглецов, как раз подвели. По одному опрашивал, пока двое в стороне сидели. Оказалось, двое обычные стрелки, но один ранее служил в милиции и умел управлять мотоциклом с коляской. Про автомашины ничего не знал. Третий был сержантом-сапером. Вроде не лгут. Описали, как в плен попали. И главное, их действительно держали в одном из лагерей в Харькове, так что тут каждого стал опрашивать свой командир, составляя карту, если не города, то внутреннего размещения пленных в лагере и главной охраны. А сбежали те прошлой ночью, отжали доску в ограде и, дождавшись, как мимо патруль пройдет, выскользнули. За ними другие. Только не думаю, что много. Те успели на соседнюю улочку ускользнуть, как сзади стрельба поднялась, видимо засекли беглецов, поэтому вряд ли больше 50 сбежало. Сколько-то еще подстрелили и дыру заделали. Где другие беглецы не особо взволновало, меня больше волновало, как бы эта шумиха не подставила мою разведгруппу в городе. Эти трое в сарае каком-то отсиделись, да вскрыли ледник, поели из того, что нашли, и только под утро покинули город. В засеянном пшеницей поле поспали, проснувшись ближе к обеду, поползли к речке, пить хотели, и вот дальше рассмотрели то, что помогло им выйти на нас. А так не успел я закончить, много интересной информации лилось из беглого пленного, тем более он сапер, много важных мелочей приметил, как посыльный прибежал от опушки. Там один из ротных командовал, его усилили обоими БТ комиссара, передал, что к нам свернуло 6 немецких грузовиков, крытые кузова, что внутри не видно. Сканер уже показал, что это мои разведчики, плюс еще 20 раздетых трупов в кузовах и около 1,5 таких же беглых, видимо, в городе выловили. Это были те, кого я именно в город отправил. Однако я все равно передал дальнейший опрос другому командиру, а сам побежал к опушке. Но боевую тревогу не объявлял. Если что, хватит одной роты, что стояла с той стороны. Так и встретили благополучно. Грузовики под деревья, их маскировали, изучая, поручил командиру автовзвода, пока под их руку те ушли. Тела доставали, и к яме, хоронить переносили, этим выделенные бойцы занимались, кузовы от крови отмывали, беглых под присмотром двух автоматчиков к штабу, пока в стороне усадили, до них очередь еще дойдет, пусть покормит пока, а я слушал доклад старшего городской разведгруппы, и надо сказать, та информация, что он принес, очень порадовала, мы сразу к штабу и вот с штабными командирами стали изучать то, что нам доставили, молодец, ордена заработали, радовался я, по сути те решили все проблемы, банально выйдя на подпольщиков Харькова, а те уже всю накопленную информацию передали им, те добывали грузовики, брали в ножи немецких солдат, это кто-то заметил и слил их подпольщикам, те сами вышли на парней, да еще их сами немцы перехватили, и заставили участвовать в поимке беглецов из лагеря для военнопленных, постом работали на одном из перекрестков. Один из бойцов худо-бедно немецкий знал, все понимал, что говорят, он командира группы играл. Так они беглецов и отловили, выходя на контакт, часть подпольщики вывели к ним. А машины порожние, стояли на улице 6 штук, одной колонной, вот и прихватили их с хозяевами. То, что это везение разведчиков сказалось, было ясно, но мы спешно обрабатывали полученную информацию. Кстати, с ними был и один из подпольщиков. Раньше в исполкоме города работал. В общем, работа кипела. Там постепенно шел опрос и других беглецов. Командиров не было, все бежали из лагеря для простых бойцов, но было два младших командира. Младший сержант командовал ранее зенитным расчетом, и сержант, вот он танкист. Также было еще три танкиста, их отдельно пока разместили. Резерв. Из остальных сформировали одно отделение и передали его под команду командира взвода автоматчиков, усиливая их. Из трофеев было чем вооружить. Даже ручной МГ-разведчики из города притащили, и два пистолет-пулемета. Остальные карабины получили. Проверку все прошли, да и ручались они друг за друга. Два шофера было, их я выдернул и с теми четырьмя танкистами отправил под командование к командиру автовзвода, а то шоферов не хватало. Именно они поведут грузовики полные бойцов к лагерям, так что трофейную форму примеряли, их уже покормили. Вот так суета по роще и стояла, писарь перерисовывал сделанную карту города с отметками важных объектов, чтобы у каждого командира такая была. Теперь изучали и запоминали ориентиры, каждый знал, что ему делать, задачи уже поставлены. Тут еще днем начали возвращаться разведчики, две группы, одной пока нет. После доклада их сразу отдыхать отправляли, сутки на ногах.